Когда я вышла на крыльцо храма, меня встретила жадная тишина и множество ждущих глаз. Я обвела глазами все это сборище и еще сильнее уверилась в том, что понятия не имею, что мне с ними делать. А еще поняла, что очень зла на Энлили за такую подставу, на свою прабабушку, устроившую мне такую подлянку, и на себя, что я, дура, доверчивая, вляпалась во все это и теперь тону все глубже. «Я освободила вашего властелина ветров. Пусть кто-нибудь приберется в храме, там осколки. Решение о судьбе вашего народа будет озвучено завтра. Сначала я должна обсудить все это с королевой, верховным магом и с вами, Эльдери Раймена». Я взглянула в нетерпеливые глаза жрицы. «Пожалуйста, устройте эту встречу завтра утром, часов в 10-11. Сегодня я слишком устала, чтобы что-либо обсуждать». Раймена задумчиво осмотрела меня долгим взглядом и вдруг неожиданно глубоко поклонилась. «Хорошо, ваше высочество». Тут ко мне подбежал Манимонт с кинжалом Илмара в зубах. «Альф, спасибо, мой хороший. Мне удалось справиться самой. Давай мы отдадим его Илмару. Пусть он прицепит его к поясу». Альф понятливо моргнул и развернулся к Илмару. Всю дорогу до дворца я молчала. У меня просто не было сил, чтобы обсуждать произошедшее. И я не знала, нужно ли рассказывать все, что поведал Энлиль обо мне самой. Конечно, Шер и Илмар не чужие люди, но все же то, что я узнала сегодня о себе и своем происхождении, это очень личное и очень важное. И категорически не хотелось, чтобы об этом знала хоть одна живая душа. По крайней мере, сейчас. Я слишком привыкла жить в мире, в котором самая страшная и самая главная власть — это информация. От того, кто владеет этой самой информацией, в большинстве случаев зависело все — благополучие, спокойствие, жизнь. Я усвоила это давно и совсем не хотела, чтобы кто-нибудь знал обо мне то, что я сама не готова рассказать. Даже то, что я из другого мира, не следовало рассказывать, кому попало, а уж о своем происхождении и подавно. По дороге Илмар пару раз пытался меня разговорить, но я бурчала что-то нечленораздельное, и в итоге он от меня отстал. Есть у меня нехорошая привычка — замыкаться в себе, если переживания по-настоящему серьезные. Такие вещи перетирать с мамой или подружками я никогда не пыталась. Пока сама не осознаю, не приму и не смирюсь, просто не могу выплеснуть это в эфир. Шер уже успел это узнать, поэтому в целях самосохранения меня не дергал. В комнате я машинально начала раздеваться ко сну, когда до меня дошло, что эти двое стоят и наблюдают за мной. «Илмар, отвернись!» Я прикрылась уже снятым платьем. «А почему это только я должен отвернуться? А Шер?» Илмар обиженно перевел взгляд на эльфа. «Ой, Ил, да чего он у меня еще не видел-то?» бросила я, взглянув на скалящегося дроу. «Не знаю я, чего он у тебя еще не видел, но его ведь ты не стесняешься?» «Да я и тебя не стесняюсь. Я просто забочусь о твоей нравственности». Я начала злиться. «Достали меня эти двое со своими претензиями». «Не надо заботиться о моей нравственности. Ты моя жена». Илмар игриво приподнял брови. «Наоборот, я очень хочу, чтобы ты была со мной совершенно безнравственна». «Илмар», — возмутился Шер, — «как же вы достали меня уже оба. Я не стесняюсь вам, ясно? Хочется смотреть? Смотрите. Только чтобы потом никаких претензий, что я тут с вами заигрываю». «Вот не надо меня доводить. У меня и так стресс. Я взвинчена до самого предела. Тронь, и пружина так звезданет, что мало не покажется. И вообще, я устала быть милой, доброй и пушистой. Я даже есть уже не могу и не хочу». Бросив платье в кресло, я в одном белье прошла в ванную, сполоснулась и, вернувшись в полотенце, также не прячась, переоделась в ночную сорочку. Шера я и вправду не стеснялась. Чего уж тут пытаться прятаться, когда этот вуайерист ушастый наблюдал за мной столько недель и в ванной, и в постели. А Илмара я вообще не воспринимала всерьез и тоже почему-то совершенно не стеснялась. Наверное, это подсознательное восприятие его крылатого ангельского облика, как чего-то не связанного с эротикой. Все-таки я выросла там, где в религии вот такие крылатые красавцы исключительно ангелы и архангелы, и я не могла пока переключить мозг и начать воспринимать его как обычного мужчину. Хотя целуется он, конечно, классно. Но все равно, удовольствие от его поцелуев — это просто удовольствие в чистом виде, без всяких низменных инстинктов. Я скользнула в постель, а эти двое так и стояли на своих местах, с бесстрастными лицами и потемневшими глазами, молча наблюдая за бесплатным стриптизом. Как и когда они улеглись, я не знаю, так как сразу же провалилась в тяжелый сон, больше похожий на болото. И выпутаться никак, и утонуть до конца никак, и болтаешься в этом черном мареве бесконечного кошмара. Кажется, ночью меня кто-то гладил по лицу и что-то успокаивающе говорил. Впрочем, я не уверена. Проснулась я утром как от толчка. Не сразу осознала, где я и чьи руки и ноги. То ли я и вправду ночью плакала и кричала, а ребята меня успокаивали. То ли мы просто приползли все греться друг к дружке. Только проснулась я, лежа на боку, сложив конечности на Шера и уткнувшись лбом в его плечо, а со спины меня крепко обнимал и грел мягкими крыльями Илмар. Я сделала попытку выползти из этих объятий, но в меня тут же вцепились две пары рук и уставились две пары сонных глаз. «Подъем, красавцы! Будем сейчас решать судьбы мира!» Я уже отошла от вчерашнего стресса и даже имела некоторые идеи насчет предстоящего разговора, так что нашла в себе силы шутить. Мы быстро оделись, съели принесенный нам завтрак и пошли к королеве, где меня уже ждали. «Доброе утро, Ваше Величество!» Я чуть склонилась. «Ильдери Раймена, Ильдери Ксимель. Алета, вы уверены, что вашим мужьям следует тут присутствовать?» Спросила меня королева, мазнув взглядом по моей свите. «Да, Ваше Величество, уверена. Илмаре — представитель вашего народа и мой муж. Секретов от него у меня все равно не будет. А что касается Шармантаэля, то он присутствует тут еще и в качестве независимого консультанта. Вы сейчас поймете, о чем я». «Ну что ж, если вы так говорите», — протянула королева и указала на кресло, куда мы и уселись. «Прошу вас, не томите. Что вам удалось вчера сделать для народа эрлингов?» «Начну по порядку. Во-первых, я освободила вашего властелина ветров. Все это время он томился в оковах хрустального шара. Думаю, Ильдери Раймена вам уже рассказала, что этого шара больше не существует». Дамы синхронно кивнули. «Далее. Властелин очень обижен и сердит на ваш народ за столько столетий плена. Я надеюсь, вы это понимаете». Дамы переглянулись и снова дружно кивнули. «Поэтому он отказался сам лично снимать с вас проклятие и решать вашу судьбу». Тут они ахнули, и даже Илмар подался вперед. «Алеточка, ну как же? Неужели мы обречены?» — прошептала королева. «Погодите, Ваше Величество, все не так плохо». Я ободряюще ей улыбнулась. «В данный момент я выступаю как лицо, уполномоченное властелином ветров, на решение всего, что связано с дальнейшей судьбой эрлингов. Именно то, что и как я озвучу по итогам нашей беседы, и ждет вашу расу. Вам это понятно?» Повисла тишина. Илмар смотрел на меня круглыми глазами, а дамы просто не знали, как реагировать. «Так, значит, понятно. А вот теперь, Ильдери, я вам объясню кое-какие прописные истины, о которых вы, возможно, не помните из-за столетий полной изоляции. Как только я сниму с вашей долины проклятие, и она перестанет быть закрытой, вас могут просто-напросто смести. У вас есть армия. Насколько она обороноспособна? Сколько у вас боевых магов, которые в случае нападения сумеют оказать реальное сопротивление? Какая у вас пограничная служба? Сколько у вас мужчин, годных к воинской службе?» Я говорила, а у королевы вытягивалось лицо. «Магии, насколько я знаю, у вас обучены только женщины. Вы готовы к тому, что в случае нападения на вашу долину именно им придется выступить в качестве боевой силы? Но почему вы так уверены, что на нас непременно нападут?» — озадаченно протянула верховный маг. «А потому, Ильдерик Смель, что в любом мире беззащитная территория, обладающая плодородными землями, богатая полезными ископаемыми и хорошим климатом, это лакомый пирог, от которого многие захотят урвать свой кусок. Может, у вас есть договоры о ненападении и содружестве с сопредельными государствами?» Я взглянула на королеву. «Понятно. Нет». «Что вы предлагаете?» Королева явно не осознавала и перешла к делу. «А предлагаю я вам вот что. Вы должны обучить магии достаточное количество мужчин, которые смогли бы выступать в качестве боевых магов в случае нападения. Следующее. Вам нужна обороноспособная армия, «А значит, вы должны решить, сколько мужчин у вас годны к службе, объявить мобилизацию и сделать из них реальных бойцов, способных в случае чего постоять за себя и свой народ. Далее, вы должны написать мне верительные письма к правительствам сопредельных государств, в том числе к дроу, светлым эльфам, гномам, людям и, полагая, оркам, обычно это очень агрессивный народ, и послать туда дипломатические миссии для налаживания контактов и заключения договоров о ненападении, дружбе и торговле. Я уж не знаю, как это правильно формулируется, я не политик. Решите это сами. В свою очередь, вы обязаны отменить существующую систему рабства и принять на своей территории посольство тех государств, которые решатся на подписание с вами этих договоров. Для обсуждения всех этих вопросов в качестве советника я рекомендую вам Шермонтаэля Дор-Оровеля, моего мужа, и, раз уж так сложилось, вашего зятя. Я взглянула на Дроу. Шер, ты не возражаешь? Проконсультируй их, пожалуйста. Я уверена, ты разбираешься в этом лучше меня. Вы вместе должны решить и прикинуть, сколько лет вам на все это потребуется, и озвучить мне этот срок. Именно по прошествии этого срока долина станет полностью открыта и доступна. А до того вам понадобится достаточное количество амулетов переноса. Ильдерик Семель, я это возлагаю на вас. И постарайтесь, если сможете, построить канатную дорогу или же попробуйте договориться с гномами о строительстве тоннеля. Это будет хорошим подспорьем для торговых путей. Подумайте над этим. Кроме того, к дипломатической миссии в каждое государство я бы посоветовала вам приписать энное количество молодых холостых мужчин. Поверьте, их не оставят без внимания местные женщины, особенно человеческие. Тут я позволила себе улыбнуться. Со своей стороны, я обещаю вам, что ваши собственные женщины, уже имеющие мужей, теперь будут рождать девочек в достаточном количестве. И, я немного подумала, ваши женщины теперь будут рождаться с крыльями, как это и было ранее. Ну и напоследок, в качестве совета, вместе с посольствами, позвольте отправиться представителям ваших ремесленных и купеческих гильдий для налаживания торговых контактов. Ваше Величество, вы готовы ко всему этому? Мне ответом была групповая тишина и пристальные взгляды всех присутствующих. Алета, откуда ты все это знаешь? Не выдержал первым Шер. Остальные только дружно кивнули на его вопрос, выражая свою солидарность. В моем государстве было много войн. И согласитесь, не аристократка — это не синоним слову «необразованная», не так ли? Спокойно поинтересовалась я и получила в ответ очередной всеобщий кивок китайских болванчиков. У них сегодня просто выступление по синхронному киванию. Ну и отлично. Даю вам время на обсуждение и улаживание всех этих вопросов до вечера. Теперь, что касается вашей вотчины, Ильдери Раймена. Ваши жрецы будут распущены. На службе в храме останутся только те, кто сам, добровольно, хочет продолжить свой путь служения. Это же распространяется на пополнение количества жрецов в дальнейшем, только на добровольной основе. Все остальные отныне будут вольны сами выбирать свой путь в армии, в магии, в ремесленничестве или в дипмиссиях. Вашей религии я касаться не могу и не хочу. Оставляю на ваше усмотрение то, как вы дальше будете проводить обряды. Это не мое дело. Я встала. А сейчас я вас оставлю. Мне нужно уладить вопрос с вашими рабами. Ваше Величество, могу я их увидеть? Алета, я горжусь тем, что вы стали членом нашей семьи. Никогда больше не говорите, что вы не аристократка. Вы младшая ненаследная принцесса великого рода Бертиль, и более достойной принцессы мы и не могли себе представить. Поверьте, если бы у меня уже не было дочери, носящей титул крон-принцессы, именно вы унаследовали бы престол народа эрлингов. Из вас вышла бы великая королева. Лармена встала, обошла стол, обняла меня, едва не прослезившись, и прижала к своей могучей груди. Впрочем, я думаю, у вас все это впереди. Она лукаво улыбнулась. Ага, еще только престола для полного счастья не хватает. Мало меня вчера Энлиль обрадовал, мне только корону в довесок и стану у подножия трона. Прямо вот бегу и спотыкаюсь, как хочу быть королевой. Спасибо, к власти я не рвусь, и престол меня не интересует. но я постараюсь быть достойной представительницей вашего рода». Я улыбнулась. «Что ж теперь, принцесса как ни крути. А кстати...» «Да, ваше величество, раз уж речь зашла об этом, мне понадобится с собой для изучения книги об истории и традициях вашего народа и о том, что должна знать принцесса Эрлингов. И относительно моих мужей. А у них-то теперь какие титулы? Как их представлять?» Королева отодвинулась от меня и пристально уставилась на Илмара, задумалась, перевела взгляд на Шера и задумалась еще сильнее. «Ну, вообще, у нас обычно мужья принцесс не носят никаких специальных титулов, но так как вы будете жить в других условиях, то в порядке исключения Илмарея Васкорта Хонор и Шармантея Людор Оравиль из рода Рейнольдов...» Тут она пристально посмотрела на Шера. «Будут присвоены титулы принцев-консортов», наконец озвучила она результаты своей мыслительной деятельности. «Все бумаги будут подготовлены сегодня же». Илмар удивленно улыбнулся, явно не ожидая такого титулования. А Шер скривился, как от зубной боли. Странная реакция. «Я, конечно, понимаю, что он тут натерпелся позору, сидя в плену, но чего нос-то воротить? Не конюхом поди назначили, а принцем, хоть и консортом». Оставив обоих принцев-консортов на совещании, я проследовала в другой кабинет для улаживания вопроса с моими новыми рабами. Королева отдала мне список их имен, правда, без фамилий, и свиток с клятвой, которую они должны прочесть для снятия с них клейма раба. Аксимель кратко объяснила, что именно мне следовало сейчас сделать. Ужас, конечно. Сейчас еще с ними расшаркиваться. Представляю, сколько говорильни. По дороге туда я отловила в коридорах какого-то слугу и попросила осуществить доставку во дворец моего секретера и кресла из дома Каэтары, а также передать ей, что если она захочет еще раз попрощаться, то пусть прибудет к вечеру в храм. Меня уже ждали. Пятеро мужчин расположились в креслах и при моем приходе встали. Чуть помедлил, но все-таки встал, хоть и последним, тот молодой эльф, что хамил мне на суде. «Добрый день, уважаемые!» Я опустилась в пустующее кресло. «Садитесь!» Старший эльф удивленно улыбнулся, но первым сел, подав этим пример остальным. «Я не знаю, сообщили ли вам причину нашей встречи, поэтому скажу ее сама. Мне удалось договориться с королевой Ларменой о передаче вас под мою опеку. Как мне передали, рабское клеймо на вас перенастроили таким образом, что мы сможем снять его уже сейчас. Но для этого вам нужно будет дать мне клятву верности. Сразу после этого я верну вам свободу, и сегодня же мы все покинем долину. Вы согласны?» Я вопросительно глянула на них. Говорить я решила сугубо деловым тоном, чтобы не ставить никого в неловкое положение, а подружиться с ними успею потом. Все пятеро кивнули мне в ответ. «Отлично, тогда давайте не будем терять времени и приступим. Кто первый?» Встал и первым подошел ко мне все тот же старший эльф. Похоже, он тут у них за предводителя. Я подала ему свиток с клятвой. То, что там написано, я прочитать не могла. Мне еще только предстоит выучить местную письменность. «Прочтите, пожалуйста, эту клятву. Только подставьте свое полное имя. Говорите дословно, иначе не сработает». Я подала ему свиток с клятвой. Он быстро пробежался глазами по свитку и на секунду задумался. «Я, Эдельхир Ирн Эл-Ринор, из рода Эйве, клянусь вам, принцесса Алетта из рода Бертиль, урожденная Ольховская, своей кровью и жизнью, в верности и уважении. Даю клятву не причинять вам вреда своим словом или молчанием, действием или бездействием. Обязуюсь прийти на помощь и защищать вас ценой жизни и сделать все, что от меня зависит, в случае, если это потребуется. Протяните, пожалуйста, руку». Я встала, уколола кончиком кинжала палец на его руке и на своей и соединила выступившие капельки крови. «Принимаю вашу клятву. С этой минуты с вас снимается клеймо раба, и вы свободны в своей судьбе». Над головой у эльфа вспыхнула и погасла яркая искра. Следующим, не ожидая приглашения, встал гном. Грассирующим баском он произнес слова клятвы, назвав свое имя — Бофур Греш Форин. Затем орк, у которого голос оказался низким и ракочущим, и говорил он с небольшим акцентом. Имя у него оказалось такое же, как и голос. «Ирагор Рызык. После него молодой эльф. Леронил Ародлин. И, наконец, последним, с видом, как будто он делает мне великое одолжение, встал молодой хам. Анаредель Ирн Элринор из рода Эйве. О, как! Оказывается, это сыночка старшего эльфа. То-то он такой наглючий. При папе рядом можно. Знает, что папа по шее не позволит настучать. Ну что ж, господа, на этом официальная часть закончена, а теперь неофициальная. Вот здесь 500 золотых, по 100 на каждого. Возможно, вы захотите что-нибудь купить перед отбытием. А потом собирайте ваши вещи и будьте готовы к вечеру, к переходу из долины. Скажете, чтобы вас проводили к моим покоям, я предупрежу слуг. Вы теперь находитесь под моей защитой и опекой. И вот еще что. Ваша клятва сейчас нужна была только потому, что иначе было никак не освободить вас и не снять клеймо. В будущем я не планирую как-либо вас ограничивать и принуждать к чему-либо. Поэтому прошу вас не беспокоиться на этот счет. Я не стану вам никак досаждать. По прибытии на место выдам вам еще некоторую денежную компенсацию, которая позволит приобрести транспорт и оружие, чтобы вы смогли вернуться домой. Я встала и улыбнулась им. Очень рада со всеми вами познакомиться, и мне жаль, что это произошло при таких обстоятельствах. Надеюсь, у нас будет время узнать друг друга получше. И если мы с вами сможем стать, если не друзьями, то хотя бы сохранить дружеское расположение, я буду рада. Но навязываться вам в мои планы не входит. То есть вы не собираетесь воспользоваться тем, что только что заполучили наши жизни в свое распоряжение? Удивленно подал голос сын старшего эльфа. И эти деньги не откуп? Как ни странно для вас это звучит, но нет. Я готова принять от друзей любую помощь и готова сама прийти на помощь тому, кого считаю своим другом. Но принимать ее от тех, кто меня ненавидит, и делает это только из-за долга, я не хочу. Лучше иметь честных врагов и честных друзей, чем вот так. Если мы с вами найдем способ вернуть вам вашу клятву, я обязательно это сделаю. Я обижала их взглядом. Подумайте. Может, вы знаете, как это сделать, и сообщите мне потом. И эти деньги — мои личные средства, о которых я не обязана ни перед кем отчитываться, ни перед мужьями, ни перед королевой. Считайте их просто подарком. А сейчас мне нужно идти. Да и вам пора собираться. Я пошла в сторону выхода, когда меня догнал ракочущий голос орка. Я почту за честь сохранить свою клятву верности вам, принцесса. Спасибо. Я обернулась и улыбнулась орку. Как ни странно, гном и второй молодой эльф поддержали орка. Чудно так. Все-таки я пока совершенно не понимаю этот мир. А уже на выходе из комнаты меня догнало эльфийское семейство. Старший эльф склонился и поцеловал мне пальцы. «Ваше высочество, я не стану забирать назад свою клятву. Представители рода Эйве умеют ценить чужое благородство. Мы будем рады стать вашими друзьями и видеть вас в нашем доме в качестве гостя». Он улыбнулся. А его сын поклонился. «Прошу простить меня, принцесса, я был неправ. Слишком долго мы жили в этих непростых условиях, и принять ваши поступки как бескорыстные нам было сложно». «Да уж, я вас понимаю. Сама потрясена была, когда попала в эту долину. А уж то, что у меня из-за них теперь вся жизнь перевернулась, и целых два мужа, с которыми я ума не приложу, что делать, так это вообще за гранью». Я грустно рассмеялась. Мы вышли в коридор, и тут меня осенила идея. Я резко затормозила и обернулась к старшему эльфу. «Элер Эдельхир, извините, я тут кое о чем подумала. Скажите, могу я вас попросить о личном одолжении?» «Полагаю, да», — удивленно протянул он. «Давайте вернемся в комнату на пару минут для приватной беседы. Это быстро, хорошо?» Я вернулась к двери в комнату. «Элер Эдельхир, я вот по какому вопросу?» «Здесь, в долине, я познакомилась с одним аэрлингом. Я бы хотела вас попросить взять его под свою опеку и помочь ему устроиться за пределами долины. Вы ведь светлый эльф, да? Заберите его с собой, пожалуйста. Деньгами я обеспечу, но он не примет их от меня. Поэтому, если бы вы сделали это сами, я была бы вам очень признательна». «Это ваш любовник? В таком случае он не должен быть против вашей помощи и денег. Здесь совсем иные устои», — задумчиво протянул эльф. «Нет, он просто мой друг. Между нами нет никаких иных отношений. И как раз в этом вся проблема, потому что он влюблен в меня и хотел бы большего, а я не могу дать ему этого. Он замечательный, умный, добрый, благородный, и я просто не могу. бросить его здесь. Я помялась. Он жрец в храме. Думаю, вы понимаете, что в сущности он такой же бесправный раб, какими были вы, даже еще хуже. Его зовут Мертон. Помогите ему, пожалуйста. Хорошо, принцесса. Обещаю вам, что окажу ему помощь и содействие. Я думал, вы хотите попросить о чем-то лично для себя, а вы опять кого-то спасаете. Он рассмеялся. С вами приятно иметь дело. Да, как-то вот так получается почему-то. Я хихикнула. Это уж точно. Я прямо мать Тереза, не меньше. Спасибо, что согласились помочь. Вечером все решится. Я освобожу жрецов, и тогда рассчитываю на вас. А пока собирайте ваши вещи. Ах да, место прибытия — Дакарт. А дальше мы решим, как вам добраться до дома. До вечера я занималась всякой ерундой. Паковала вещи, коих у меня опять образовалось какое-то неимоверное количество. Мне натащили целую кучу платьев, обуви, украшений, всякой мелочевки, заявили, что я обязана все это взять, так как буду представлять королевский дом Бертиля и обязана соответствовать. И я все это запихивала и запихивала в сумку. Как говорится, «omnia mea mecum porta», а если по-простому, «все мое ношу с собой». Потом секретарь королевы принес несколько книг, которые я просила, и сумку с верительными грамотами, письмами и документами. Когда начало смеркаться, пришли Шер с Илмаром и заявили, что совещание наконец подошло к концу, они все обсудили и приняли решение. Затем пожаловала королева с сестрой и свитой, и мне озвучили сроки. Подумав, они решили, что лучше перестраховаться, и лишние год-два погоды не сделают, а потому потребуется 50 лет на то, чтобы обеспечить обороноспособную армию и обученных магов, а уж затем можно и открываться. Оглашение мной их судьбы было назначено на 6 часов вечера в храме. Глашатые уже объявили об этом, и все горожане, желающие увидеть своими глазами это знаменательное событие, могли туда прийти. Шер с Илмаром забрали свое оружие и то немногое имущество, которое у них было. Двое слуг обернули тканью мои секретеры кресла и с помощью хитрой системы веревок привесили на Хаммера, который с мученически скорбным видом терпел подобное надругательство. А я задабривала его фруктами и рассказывала о том, какой он мощный, сильный, выносливый, всепроходимый, и что без его помощи мне никак не обойтись. Моя команда из эльфов, гнома и орка со смешками наблюдала за этим действием, причем орк на особо жалостливый вздох Хаммера пригласил его в степи, рассказав, что там такие просторы, столько неба и открытого пространства, что Хаммеру непременно понравится. А гном, на возмущенное сопение Альфа, которого не позвал к себе орк, заявил, что приглашает его в горы и что покажет ему кучу пещер, где настоящему манимонту будет очень интересно искать ходы-выходы и охотиться на всякую мелкую живность. Альф приободрился и, высунув язык, хитро посмотрел на Хаммера, мол, видишь, меня тоже зовут в гости, а ты большой и в пещеры не пролезешь. Хаммер в ответ попытался шутливо забодать мелкого мохнатого интригана. Короче, живность моя нашла общий язык и нежно друг друга любила. Когда мы прибыли к храму, там уже было столпотворение. Весь двор был забит людьми. Тьфу ты, аэрлингами, как вагон метро в час пик. Мне с огромным трудом удалось просочиться к крыльцу, а всю свою компанию пришлось оставить за воротами, так как им было просто не протиснуться. Дорогу мне расчищали все те же неизменные телохранители. Кстати, королева приписала их ко мне в качестве постоянной охраны на веки вечные, и как я ни пыталась от них отбрыкаться, мне это не удалось, ибо, смотрим пункт выше, принцессе не подобает. Впрочем, сами дела на керам были очень рады этому обстоятельству, поэтому я смирилась. Переживу. В конце концов, я к ним тоже привыкла, да и они меня уже хорошо знают и с юмором относятся к моим выкрутасам, ибо буквально после 3-го или 4-го посещения магазина вместе со мной, 150-й парой обуви и 200-й тряпочки, они прониклись вселенским спокойствием и познали дзен. Вокруг крыльца храма тесной толпой стояли жрецы во главе с Эльдери Райменой. Ох, ничего себе, сколько их тут оказывается. Я впервые увидела всю эту толпу одновременно. Ну что ж, с Богом, точнее, с богами, богинями и кто тут еще есть. «Народ аэрлингов», — начала я свою долгую речь. Пафосно звучит, но что поделать. Вы все уже в курсе событий, произошедших этой ночью. Властелин ветров вновь свободен, и проклятие вашей долины будет сегодня снято. Я выступаю сейчас от его имени». Толпа загудела, и мне пришлось сделать паузу. «С сегодняшнего дня в ваших семьях снова будут рождаться девочки. Никаких ограничений на это больше нет. Все новорожденные девочки снова будут иметь крылья, как это и было у вашего народа века назад. Сама же долина откроется миру для свободного прохождения в оба направления через 50 лет. За этот срок вы должны собрать и обучить обороноспособную армию, которая сможет в случае беды оградить вас от захватчиков, если таковые вдруг появятся. Кроме того, в вашем городе уже в ближайшем будущем появятся послы из сопредельных государств с дипломатическими миссиями. Запомните, другие расы и народы неприкосновенны и ничем не хуже вас, как вы привыкли считать. Соответственно, будут набраны послы от вашего народа и отправлены в эти же страны с ответными миссиями. В их состав войдет некоторое количество молодых холостых мужчин, которым дано разрешение найти себе там жен. Далее, рабство отменяется. Об этом вам лучше расскажут Ее Величество и Совет. Теперь касательно жрецов вашего храма. С этой минуты все, кто не хочет, не может или не чувствует себя готовым продолжать путь жреца, свободны в своей судьбе. Я снимаю с них клятву служения. Те, кто хочет продолжать служение, остаются. Это же касается вновь вступающих на этот путь. Только на добровольной основе, вне зависимости от того, найдена для них жена или нет. После окончания моей речи желающие покинуть храм должны уладить этот вопрос с верховной жрицей и могут быть свободны. Я замолчала и отдышалась. Не привыкла я все же такие монологи произносить. Вдруг в повисшей тишине с неба бабахнул гром, и над толпой пронесся бешеный порыв ветра. Все поежились, в испуге глядя на небо. Я тоже зябко повела плечами и попробовала расправить крылья. И они неожиданно послушались и распахнулись во всю ширь, полыхая красками. Я в изумлении скосила глаза. Интересно ведь посмотреть, что там у меня за плечами. А за плечами у меня... впечатляет! Аж самой страшно! Толпа жрецов сколыхнулась. Они неверяще переглядывались между собой и шушукались. А во втором ряду я поймала бархатный карий взгляд Мертона. «Ты решил?» — спросила я глазами. «Люблю», — сказал темный бархат. «Прости», — моргнула я. «Все равно люблю». «И да, я решил», — ответил он взглядом. Увидев, что продолжения моей речи не будет, толпа горожан радостно гомоня начала рассасываться, причем тихонечко и мирно, никаких кричащих женщин, бросающих в воздух чепчики. Даже обидно как-то. Что за флегмы? Как только основная масса схлынула, я повернулась к Раймене. «Ильдери Раймена, вам слово». «Жрецы, все, кто хочет остаться в храме, идите и занимайтесь своими обязанностями. Все, кто желает покинуть путь служения, подойдите ко мне». Белая толпа с черными крыльями замерла на пару мгновений. А я с любопытством наблюдала, интересно же, кто что решит. К моему величайшему удивлению, практически половина жрецов остались, чтобы продолжить свое служение. Захотели уйти только молодые и, видимо, не так давно успевшие встать на этот путь. К моей радости, Мертон был среди тех, кто решил покинуть храм. Я тут же подошла, вцепилась в его руку, пока он не передумал, и потащила его к Раймене. «Ильдери Раймена, вот этого жреца я забираю с собой. Вы не возражаете?» «Нет, ваше высочество, какие уж тут возражения. Если он сам хочет, то я не стану останавливать никого из тех, кто решил уйти. Я верю вам. И спасибо». Она величественно кивнула Мертону, и я, не выпуская парня, поволокла его в сторону ожидающих меня. Мои мужья и компания стояли в сторонке. Альф заигрывал с Хаммером, а тот делал вид, что хочет его забодать или наступить на него. Бывшие рабы переговаривались о чем-то своем, а мои муженьки с непроницаемыми лицами наблюдали за мной, тащащей на буксире Мертона. Уилмора взгляд был удивленный, несколько осуждающий, но в целом вполне адекватный. А вот Шер Только что пар из ноздри не выпускал. Надо бы с ним поговорить. Что-то меня его ревность уже откровенно напрягает. Но что за дела такие? Бесит. Мы уже поравнялись с ними, как в сторонке я увидела Каэтару с мужьями и двух парней, которые внешне чем-то были похожи на Илмар, только черноволосые. Братья, что ли? Они все-таки пришли попрощаться. Илмар, проследив мой взгляд, увидел мать и расцвел, а она тут же подошла к нам. Каэтара начала причитать о том, как она счастлива, и что я для них это просто подарок судьбы. Тут я мысленно захихикала, причем нервно и злобно. Ох, это уж точно! Прабабушка моя учудила подарочек Альзерату. Кто бы мне самой судьбу поправил, да на путь истинный направил, так нет же, подсунули целый мир. На тебе, Олеточка, не скучай, распутывай клубочки, разгребай кучки. Илмар радостно представил мне своих братьев, старшего, Аверта, и среднего, Нерала. Странно, но я не видела их ни на суде, ни на свадьбе, впрочем, мне там было не до окружающих, могла просто не заметить. Пришли попрощаться, и хорошо. Версалант молча улыбался, а Ландар хмурился, а братья Илмара приобняли его за плечи и стали что-то тихо говорить. А я мечтала только о том, чтобы этот балаган поскорее закончился и уйти уже отсюда. Но не могу больше, все, просто задыхаюсь в этом дурдоме. Я сделала все, что могла, спасла всех, кого можно было. Но отпустите меня уже, нелюди! Я быстро обнялась и поцеловалась с Каэтарой и стала прощаться. Версалант обнял Илмара, пожал руку Шеру и пожелал им удачи. Айлантар стоял злобной букой. «Вот хмырь!» Я уставилась на него пристальным взглядом. Он побледнел и попятился. «Ага, то-то же. Бойся меня. Я страшная и ужасная недобогиня. Меня так и подмывало сделать ему козу и сказать «бу!» И тут вдруг... «О да!» В воздухе поплыл аромат, далекий от приятного, а на светлых штанах Айлантара стало расползаться мерзкое коричневое пятно. Дальше была немая сцена. Каэтара и Версалант в изумлении переводили взгляд с лица Айлантара на его штаны. Бывшие рабы переглядывались с Шером и, кажется, изо всех сил сдерживали смех. У Илмара брови уже наползли на его высоко поднятый хвост плюмаж, и он явно не знал, то ли ему рассмеяться, то ли притвориться, что он ничего не видит. И тут вдруг Альф громко чихнул, сморщив нос и тявкнул. Это послужило спуском. Айлантар развернулся и пулей бросился от нас бежать, пытаясь прикрыть крыльями зад и нелепо косолапи, стараясь не расплескать. А все, кто стоял рядом с нами и видел это действие, грохнули. Уф. Ну вот, я счастлива. Колдовать я не умею, но пожелание мое оказывается весьма материальное. Все. Теперь можно и уходить. Народ, все готовы? Я активирую амулет. Продолжая крепко держать Мертона левой рукой, чтобы он не передумал и не сбежал, правой рукой я активировала амулет. Шер мне сказал, что именно нужно сформулировать для переноса, и сейчас я послушно, мысленно повторила его указания, а вслух сказала: «Место прибытия — Дакарт». Перед нами возникла перламутровая дымка, сгущаясь и наваливаясь материальностью и непрозрачностью. Я вопросительно глянула на Шера, потому как понятия не имела, как именно должен выглядеть телепорт. Он кивнул. И тогда я дала отмашку сначала бывшим рабам, затем Илмару с Хаммером на поводу, за ними Делану и Кимару. Потом я кивнула Шеру и Альфу, но Дроу вцепился в мой локоть мертвой хваткой, взяв второй рукой за ошейник Альфа, и вот так, вчетвером, мы шагнули в дымку. За нашей спиной с хлопком закрылся телепорт.